Глава третья. Где тут записывают в амиши? Примечание. Амиши, аммониты, консервативная секта меннонитов, для которой характерно отрицание технического прогресса и следование традиционному укладу жизни. Назвали по имени основателя священника Якоба Аммана. Основана в 1690 году в Швейцарии, в 1714 году члены секты переселились на территорию современной Пенсильвании. Конец примечания. Эмили Филдс стояла перед гостиницей «Серая лошадь», старинным каменным зданием, где в годы Гражданской войны располагался госпиталь. Нынешний хозяин переоборудовал верхние этажи под номера для богатых постояльцев, а внизу открыл органическое кафе. Эмили заглянула в окно и увидела кое-кого из своих одноклассников с родителями. Они налегали на рогалики с копченым лососем, прессованные итальянские сэндвичи и огромные порции салата Коуп. После поминальной службы все, должно быть, страшно проголодались. «Ты все-таки пришла». Быстро обернувшись, Эмили увидела Майю Сен-Жермен, которая стояла у входа, опираясь на терракотовый вазон с пионами. Майя позвонила, когда Эмили отъезжала от качели, и сказала, что будет ждать ее в кафе. Как и Эмили. Майя по-прежнему была в траурном наряде, короткой черной вельветовой юбке в складку, черных сапогах и черном пуловере, без рукавов, с нежным кружевом вокруг шеи. Оказалось, она тоже выгребла все это скорбное старье из самых глубин шкафа. Эмили грустно улыбнулась. Сен-Жермены переехали в бывший дом Элли. Когда рабочие начали выкапывать недоустроенную беседку у Делурэнсисов, чтобы возвести на этом месте теннисный корт, под бетонной плитой обнаружили разложившееся тело Элли. С тех пор возле дома круглосуточно дежурили фургоны телевизионщиков, полицейские машины и любопытные зеваки. Семья Майи нашла убежище здесь, в гостинице, где и собиралась пожить, пока не улягутся страсти. «Привет», — Эмили огляделась по сторонам, — «твои на бранче?» Примечание. Бранч – поздний завтрак. От английского breakfast – завтрак и lunch – ланч. Конец примечания. Майя тряхнула жесткими шоколадно-черными кудряшками. «Нет, уехали в Ланкастер. Побыть на природе и все такое, честно говоря, я думаю, они до сих пор в шоке. Так что, может быть, сельская жизнь пойдет им на пользу?» Эмили улыбнулась, представляя себе, как родители Майя пытаются найти общий язык с амишами в маленьком городке к западу от Роузвуда. «Хочешь зайти ко мне в номер?» — спросила Майя, вскинув бровь. Эмили потянула вниз юбку, стесняясь накачанных плаванием ног, и замолчала. Если родители Майи были в отъезде, значит, им предстояло остаться наедине, в комнате, с кроватью. Знакомство с Майей взволновало Эмили. Она давно тосковала по подруге, которая могла бы заменить Элли. Майя и Элли действительно во многом походили друг на друга, обе бесстрашные и веселые, они единственные во всем мире понимали настоящую Эмили. И еще они пробуждали в Эмили особые чувства. «Пойдем». Майя повернулась к двери, Эмили, так и не решив, чем еще можно заняться, поплелась за ней. Она поднялась вслед за Майей по скрипучей витой лестнице в номер, оформленный в стиле 1776 года. Эмили уловила запах мокрой шерсти. В комнате с наклонным сосновым полом стояла допотопная двуспальная кровать с балдахином и пестрым лоскотным покрывалом. В углу торчала старинная штуковина, чем-то напоминавшая маслобойку, вот и все убранство. «Родители поселили нас с братом в отдельных номерах», — Майя присела на кровать, которая отозвалась скрипом. «Здорово», — ответила Эмили, присаживаясь на краешек шаткого стула, возможно, когда-то принадлежавшего Джорджу Вашингтону. «Так как же ты?» — Майя подалась вперед. «Боже, я видела тебя на похоронах, ты выглядела опустошенной». Светло-карие глаза Эмили наполнились слезами. Она действительно была опустошена утратой. Последние 3,5 года Эмили жила надеждой на то, что однажды Элли объявится на крыльце ее дома, живая, невредимая, излучающая свет и радость. И когда стали приходить послания от Э, она поверила в то, что Элли вернулась. Кто еще мог знать ее секреты? Но теперь Эмили уже не сомневалась в том, что Элли ушла. Навсегда. И словно этого мало, кому-то стал известен ее самый интимный секрет, что она была влюблена в Элли и испытывала такие же чувства к Майе. А может, кто-то знал и правду о том, что они сделали с Дженной? Эмили корила себя за то, что утаила от своих давних подруг содержание записок «Э». Но она не смогла бы признаться. Ведь среди этих посланий было и любовное письмо, которое она отправила Элли. По злой иронии, она не стеснялась откровенничать с Майей, но боялась рассказать ей об «Э». «Думаю, я еще не пришла в себя», — наконец ответила она, чувствуя, как подступает головная боль. «И к тому же я просто устала». Майя скинула сапоги. «Почему бы тебе не вздремнуть? Тебе определенно не станет лучше, если ты будешь сидеть на этом пыточном стуле». Эмили вцепилась в подлокотники. Майя похлопала по кровати. «Кажется, тебя нужно обнять». «Обнять?» Это звучало соблазнительно. Эмили смахнула с лица пряди рыжеватых волос и села на кровать рядом с Майей, прижавшись к ней всем телом. Она чувствовала ребра Майи, проступавшие сквозь ткань пуловера. Майя казалась такой маленькой и хрупкой, что Эмили могла бы взять ее на руки и закружить. Они отстранились друг от друга, их лица разделяло всего несколько сантиметров. В глазах Майи, обрамленных угольно-черными ресницами, мерцали золотистые искорки. Медленно Майя приподняла подбородок Элли и поцеловала ее. Сначала нежно, потом поцелуй стал глубже. Эмили почувствовала знакомый прилив волнения, когда рука Майи легла на подол ее юбки и вдруг скользнула под ткань. Ошеломленная прикосновением холодных пальцев, Эмили тотчас открыла глаза и отодвинулась. Кружевные белые занавески на окне комнаты были отдернуты, и Эмили могла разглядеть эскалады, мерседесы и лексусы на парковке гостиницы. Ее одноклассницы Сара Айлинг и Терен Ор вышли из ресторана вместе со своими родителями. Эмили пригнулась. Майя выпрямилась. «Что-то не так?» «Что ты делаешь?» Эмили накрыла рукой задранную юбку. «А что я, по-твоему, делаю?» усмехнулась Майя. Эмили снова выглянула в окно. Сара и Терен уже уехали. Майя заерзала по скрипучей кровати. «Ты знаешь, что в эту субботу намечается благотворительная вечеринка Фокси?» «Да». Эмили казалось, что у нее пульсировало все тело. «Думаю, нам надо сходить», — сказала Майя. «Похоже, там будет весело». Эмили нахмурилась. «Билеты по $250. И нужно иметь приглашение». «Мой братец выиграл кучу билетов. Нам с тобой точно хватит?» Майя осторожно придвинулась к Эмили. «Будешь моей парой?» Эмили соскочила с кровати. «Я...» Она попятилась назад, спотыкаясь о скользкий вязаный коврик. Молодежь из Роузвудской школы с удовольствием ходила на Фокси. Самые крутые ребята и девчонки, спортсмены, все. «Мне надо в туалет». Майя пришла в замешательство. «Это там». Эмили закрыла за собой перекошенную дверь ванной. Она села на унитаз и уставилась на эстамп с изображением женщины Амиша в чепце и длинном платье. «А что, если это знак?» Эмили всегда искала знаки в гороскопах, печенье с предсказанием и случайных вещицах вроде этого эстампа. Они помогали ей принимать решения. Может быть, картинка хотела подсказать ей... «Будь как Амиши». В самом деле им же удавалось хранить невинность, вести аскетический образ жизни, и они сжигали на костре девушек, которым по вкусу однополая любовь. И тут зазвонил ее сотовый телефон. Эмили достала его из кармана, уверенная в том, что это мама с проверкой. Миссис Филдс была совсем не в восторге от того, что Эмили подружилась с Майей, и все из-за своих российских предрассудков. Представить только, что было бы, узная она о том, чем они сейчас занимались. Nokia мигнула, подавая сигнал о новом текстовом сообщении. Эмили нажала читать. «Эм, вижу, ты все так же развлекаешься с лучшими подругами. Хотя многие из нас преобразились до неузнаваемости, приятно осознавать, что ты осталась прежней. Сама расскажешь всем о своей новой пассии? Или это сделать мне?» «Нет», — прошептала Эмили. Какой-то свистящий звук раздался у нее за спиной. Она подпрыгнула, больно ударившись бедром о раковину, но вскоре поняла, что это всего лишь спустили воду в унитазе за стенкой. Послышались смешки и шепот. Звуки доносились как будто из стока раковины. «Эмили?» — позвала ее Майя. «Все в порядке?» «А, да, все хорошо», — хрипло отозвалась Эмили. Она уставилась на свое отражение в зеркале. Широко распахнутые глаза казались пустыми, рыжеватые волосы растрепались. Когда она, наконец, вышла из ванной, в комнате с опущенными жалюзи царил полумрак. «Тсс», — позвала Майя с кровати. Она лежала на боку в весьма соблазнительной позе. Эмили огляделась. Она почти не сомневалась в том, что Майя даже не догадалась запереть дверь. А ведь там внизу сидели роузвудские школьники со своими родителями. «Я не могу этого сделать», — выпалила Эмили. «Что?» Ослепительно белые зубы Майи сверкнули в темноте. «Мы с тобой подруги», — Эмили приклеилась к стенке. «Ты мне нравишься». «Ты мне тоже нравишься», — Майя погладила себя по голой руке. «Но это все, что я могу предложить прямо сейчас», — пояснила Эмили. «Дружбу». Улыбка Майи растворилась в воздухе. «Извини». Эмили наспех обулась, перепутав правый и левый мокасины. «Но это не значит, что ты должна уйти», — тихо сказала Майя. Уже взявшись за ручку двери, Эмили обернулась и посмотрела на нее. Глаза привыкли к темноте, она увидела, что Майя выглядела разочарованной, растерянной и красивой. «Я должна идти», — пробормотала Эмили. «Опаздываю». «Опаздываешь куда?» Эмили не ответила. Она толкнула дверь. Как она и думала, Майя не побеспокоилась о том, чтобы запереть комнату.